«Да бросьте вы!» — примирительно заявил Мастерс. Они вошли в гостиную, где за узким обеденным столом больше не сидели застывшие фигуры. «Главное, какие новости вы нам принесли, хорошие или плохие?» «Я бы сказал, плохие». Мастерс помрачнел. «Ясно, так я и думал. Ну, что у вас?» Сандерс извлек из контейнера никелированный шейкер для взбивания коктейлей. Из него разливали напитки вчера ночью. Шейкер стоял на журнальном столике рядом со стулом Феликса Хея. Он был наполовину полон. «Так вот, трое из них, — начал Сандерс, — пили коктейль «Белая леди». Ингредиенты — джин, апельсиновый ликер, куантро и лимонный сок. Но в той жидкости, что осталось в шейкере, я тропина не обнаружил. Там его нет». Старший инспектор присвистнул. «Неужели?» Сандерс кивнул и выставил на стол 3 стакана из-под коктейля. «Количество атропина в осадке варьируется от 1/50 до 1/10 грана. Судя по всему, Шуман принял самую большую дозу. Хей — вторую по величине. А миссис Синклер досталась меньше всех. Видимо, атропин влили прямо в стаканы». Затем он выставил на стол бокал без ножки. «Вот, сэр Деннис Блайстоун, как вам известно, приготовил себе американский хайбл, или смесь ржаного виски и имбирного пива. Он выпил лишь половину. В остатках обнаружена 1/3 грана атропина. И, наконец, в бутылках, из которых наливали ингредиенты, атропина нет. Я не нашел его ни в джине, ни в виски, ни в куантру, ни даже в лимонных выжимках и соковыжималке. И что отсюда следует? Раз атропина нет ни в шейкере, ни в бутылках, значит, яд влили непосредственно в стаканы. По-вашему, злоумышленник крутился у стола и отравил коктейли после того, как их смешали? Да. Да... На первый взгляд, — заявил Мастерс после паузы, — трудно придумать более идиотский способ. Кто-то вливает атропин в 4 стакана с коктейлями, а окружающие ничего не замечают. Можно незаметно подлить яд в 1 бокал, но в 2, но в 4, — он задумался. — А, кстати, доктор, какова смертельная доза? — В среднем 0,5 грана. А у нас, причем в остатках, после того, как гости отпили изрядную часть, не унимался старший инспектор, обнаружено 1/3 грана. Допустим. Ведь такого количества яда хватило бы, чтобы прикончить их всех. Это точно. Мастерс воззрился на узкий обеденный стол, как будто пытаясь представить себе 4 пострадавших. Солнечные лучи, проникавшие в комнату через узкие оконца, подсветили обшивку стен и фрески XVIII века по обе стороны от камина. Нежные акварельные тона восхищали, однако сюжет фресок оказался вполне вольным. На них были изображены обнаженные нимфы у пруда. «Странная комната». «Интересно, — подумал Сандерс, — каково было ее изначальное предназначение. Над камином красовалась резная полка». На ней, как попало, валялись дешевые издания в ярких обложках. На одном из журнальных столиков лежала открытая коробка сигар, а на самом обеденном столе стояли 2 пепельницы. Рядом с ними лежал и злополучный зонтик с ручкой красного дерева, шпагу вынули из ножен. «Смертельная доза яда в каждом стакане», — не унимался Мастерс. «Помните, что говорила вчера миссис Синклер? Мол, и она, и все остальные готовы присягнуть, что ни в один бокал не наливали яда». «Чего, — спрашивается, — она так горячится? Зачем говорить за других? Ведь не может же быть, чтобы все гости знали о том, что их коктейли отравлены». «Да, едва ли такое возможно, — согласился Сандерс. Опасное вышло бы развлечение. Вы нашли что-нибудь еще?» Старший инспектор ехидно ухмыльнулся. «Неплохой урожай отпечатков пальцев, но к чему они? Ручка зонтика совершенно бесполезна. Боюсь, вы и сами хватались за нее, доктор, когда поднимались по лестнице. Да, Хея закололи именно данным зонтиком. Вот только никто не знает, чей он и откуда взялся.